тогда. Это был когда я не заработал мил. Это был когда я в первый раз потрогал килл. Это был когда мы заходили к ним в стил. Когда ты был нужен мне, скажи мне, где ты был. Эй, ты была, когда меня не знали, суки. Это был когда я был без денег. Кирпичин из дома для трап-дома, ей-ей. Розовые пью из сайрофома, ей-ей-ей. Плюс из ниоткуда, и съебу как Кеннелла. Твоя банда охуела, типа чё произошло. Курю кассит, гоу, это очень сильный дроп. Я думаю, мой чапа гей, он трогает моё бедро. Сук там дело, сук там дело. Мой карман, есть лига. Да я особенный, так особенный.